Глава третья. «То есть он вот так просто взял и лишил тебя денег?» Шелия стояла на кухне с ножом в руке, собираясь разрезать огурец. Она готовила салаты для себя и своего парня Бена, который должен был прийти с минуты на минуту. Она выглядела великолепно в топе с высоким воротом и темных джинсах с низкой посадкой. Сиреневый топ красиво оттенял золотисто-коричневую кожу. Волосы были заплетены в две косы с золотистой бижутерией, искусно распределенные по всей длине. Шелия всегда продумывала свой образ, в отличие от меня. Я почти не пользовалась косметикой, если только не собиралась в клуб или на вечеринку, и гардероб мой не пестрил яркими красками, как у соседки. Мне больше были по вкусу нейтральные оттенки, хотя я любила всплески цвета в украшениях, а особенно мне шли золотые серьги-кольца. Я часто носила укороченные топы, джинсы с высокой посадкой и сандалии. Свои натуральные волосы я особо не трогала, только раз попробовала шелковое обертывание, которое не произвело особого впечатления. Естественная небрежность шла мне больше всего, но еще я обожала спиральную химзавивку. В общем, если у меня на голове были не локоны спиральки, то определенно пышная афро. Да, вот так взял и отказался помогать. Могу поспорить, это все его подружка. Невеста. Поправила я, наблюдая, как Шелия доедает попку от огурца. Подружка, невеста, жена, да какая разница? Она полный кошмар, и я не выношу ее с тех пор, как с ней познакомилась. Что его вообще потянуло жениться на этой пустышке? Твой брат мог бы найти кого-нибудь получше. Понятия не имею, но говорю тебе, Шелия, за этим стоит Анна. Я знаю Кэлла, он не кинул бы меня вот так внезапно из-за того, что она забеременела. Не обрубил бы мою поддержку на корню. Могу поспорить на сотню баксов, Анна поставила ему условия. Или она, и ребенок, или сестра. Я отхлебнула смузи. Грёбаная ведьма. Да уж. Что, черт возьми, мне теперь делать? Я собиралась попросить у него сегодня немного денег, чтобы заплатить за электричество, но теперь явно ничего не выйдет. Шелия посмотрела на меня из-под ресницы, в этот момент раздался стук в дверь. «Не знаю, дорогая», — ответила она, кладя нож на столешницу и обходя ее. «Но тебе нужно быстро соображать, потому что я не твой брат. Я не могу постоянно платить за тебя». Она ухмыльнулась через плечо, прежде чем открыть дверь Бену. Когда они поцеловались, я отвернулась, устраиваясь поудобнее на табурете. «Как дела, Самира?» — спросил Бен и последовал за Шелией на кухню. В отличие от своей девушки, Бен особого значения внешнему виду не придавал. Чаще всего он предпочитал баскетбольные шорты и простую однотонную футболку, но поскольку сегодня у них намечалось свидание в парке, он нарядился в шорты карго и футболку Nike. Бен был симпатичным парнем, но я никогда не могла понять, что так привлекает в нем Шелию. Милый, как младший брат. 27 лет, но лицо все еще немного детское. «Да так, ничего особенного», — ответила я. «Просто именно сейчас пытаюсь определить цель жизни». «Цель жизни?» — засмеялся он. «Это что-то новое». «Самире нужна работа», — ответила Шелли, открывая пакет с морковью. «Опять? Черт, Самира!» Ты, наверное, сменишь штук 50 мест, прежде чем тебе стукнут 30. Они с Шелли рассмеялись, а я закатила глаза. Не смешно, ребята. Мне нужно поскорее что-то найти. Я не могу сидеть без работы. Сегодня меня окатили ледяным душем и поставили перед фактом. Нужно собраться, пока я не оказалась на какой-нибудь чертовой свалке. Ладно, ладно, произнесла Шелли более серьезным тоном, но все еще улыбаясь. Ну, мой двоюродный брат сегодня работает барменом на вечеринке. — сказал Бен, открывая холодильник и доставая бутылку воды. Ему платят $90 в час за работу на одной из стоек в особняке Лолы Максвелл. Черт возьми, $90 в час! Лола Максвелл? Я была ошеломлена. Серьезно? Что еще за Лола Максвелл? — удивленно спросила Шелли, нарезая морковь. Ты не знаешь, кто такая Лола Максвелл? У нее некоммерческая благотворительная организация для беременных женщин. Супербогатая и суперкрасивая. Больше миллиона подписчиков в Инстаграме. Она же во всех местных журналах. Сноска. Социальная сеть Инстаграм. Деятельность американской транснациональной холдинговой компании Meta Platforms Incorporation по реализации продуктов социальных сетей Facebook и Instagram запрещена на территории Российской Федерации. «Даже не пытайся объяснить это Шелли», — пробормотал Бен, сделав глоток воды. «Она не следит за знаменитостями». Хотя Лолу Максвелл могла бы знать, ведь та местная. Ты иногда так забывчива, детка. Шелли, прищурив глаза, направила на него нож, и теперь рассмеялась я. Они всегда так забавно подтрунивали друг над другом. В общем, брат сказал, что там ищут официантов, чтобы подавать напитки, быть на побегушках и все такое. Продолжил Бен. Я понимаю, что это не совсем твое, но он сказал, что платит $300 за ночь. Просто приходишь вовремя, остаешься до самого конца и получаешь деньги. Нужно всего несколько человек, а тусовка пафосная. Но если запишешься сейчас, наверное, попадешь туда. Брат прислал мне ссылку, по которой надо подать заявку. Могу отправить ее тебе. Я собирался воспользоваться его предложением, но у меня свидание с моей девушкой, и я не могу ее бросить. Шелия послала Бену воздушный поцелуй и подмигнула. «Тьфу, ненавижу бегать с подносом», — ответила я. «Отвратительная работа. А раз это у Лолы Максвелл, ты же понимаешь, какая там будет богатая и выпендрёжная публика». «Всего лишь один вечер, Самира», — заявила Шелия, бросив на меня суровый взгляд. «Ты светишь лицом, обслуживаешь нескольких человек, а потом большую часть вечера прячешься в туалетах, если уж совсем не в моготу. Неважно, главное, чтобы ты получила эти $300». «Да ладно, понимаю». Я узнала этот тон Шелии. Если не смогу платить свою часть аренды, она найдет другую соседку. Естественно, ничего личного, просто своевременная оплата, часть нашего соглашения. Шелия — ярая противница просроченных счетов. Она платила за меня несколько раз, чтобы не опоздать со сроками. Без работы, без помощи брата и с приближающейся датой платежа за электричество — эта вечеринка — моя единственная надежда. По крайней мере, сейчас, пока я не нашла новое место. Я повернулась к Бену. «Хорошо. Отправь мне ссылку».